Большой босс. Сигаретами торгует. Два ларька на рынке. Противный тип, скользкий. Меня за шпионку из налоговой принял. А вот на первом этаже живет милейшая бабуля. Платье в рюшечках, кудряшки. Лет 75 ей. Но глаз острый и характер скверный. Участковый ее Цербершей зовет. Она, кстати, говорит, что видела, что мальчишки дерево поджигали. Что ж не спит бабуля-то в такую пору? А она же мне рассказывала, мемуары ночами пишет. Как они с мужем целину поднимали? Интересно, когда этот Подкопаев тут дебоширил? Бабулька-то из окна хоть выглядывала? Нет, вроде нет. Занавеска даже не шелохнулась. Но тогда это вдвойне странно. А Ксения Федотовна такого концерта бы ни за что не пропустила. Может, зайти к ней? Еще раз спросить про поджигателей. Так она меня и пустит, такую тарань. А если сказать, что во дворе вводится усиленное патрулирование, особый режим? Ей это понравится. А спросит, чего так рано пришла, так скажу, у вас же окно светится, вот мы решили вам первое сообщить, как самые бдительные из жильцов. Но это самоуправство. Противоречит задачам засады. Как ей там объясняли, засада — суть скрытое расположение на местности. Но ведь бабулька ее не сдаст. Однако бабка в квартиру ее не пустила. Варвара вернулась в машину, принялась утешать себя саму. Ну и что тут удивительного? Бабулька на такой скандал и то не выглянула, а уж пускать неизвестно кого в гости, да еще в ночное время. Но почему, недоумевала Варвара. Она точно не спит. У нее радио работает. Я и стучала, и звонила, говорю, если не верите, в глазок посмотрите, я вам удостоверение покажу. Ноль эмоций. Вот странно. Мне казалось, что бабуся будет на седьмом небе от счастья, если к ней ночью из милиции придут. Ведь такое событие. Могла бы потом неделю языком мести. Нет, с бабкой явно что-то случилось. И Варвара решилась уже не просто на самоуправство, а на большое самоуправство. Форточка квартиры, в которой пряталась негостеприимная бабуля, была распахнута, а оконный шпингалет отщелкнуть, расплюнуть. Петренко с Буслаевым подъехали к 7 утра. У второго подъезда, плюнув на все правила засады, нервно прохаживалась Кононова. «Скорее сюда!» — бросилась она к ним. «Что, труп? Смотрите сами!» Она по-хозяйски открыла дверь в квартиру на первом этаже, провела их на кухню. Старушка Аксинья Федотовна сидела, уткнув лицо в кухонный стол. У Буслаева сжалось сердце. Он бросился к ней, взялся за пульс и одернул руку. Бабушка была теплой. Ее сердце билось спокойно и ровно. Василий опрянул. «Она что, глухая?» Вместо ответа Варвара приблизилась к старухе и слегка шлепнула ее по щеке. «Что ты делаешь?» — зашипел Буслаев. Варвара взяла Аксинью Федотовну за плечи и сильно встряхнула. Никакой реакции. «Инсульт? Инфаркт?» — испугался Буслаев. «Нет, пульс хороший, лицо розовое. И потом, слышишь, она храпит». Василий прислушался. Бабка действительно сладко похрапывала. «Так крепко спит?» — не поверил он. Набрал в легкие побольше воздуха, если старушка проснется, ее точно инсульт хватит, и гаркнул ей в ухо. Аксинья Федотовна пошевелилась, что-то пробормотала во сне и захрапела слаще прежнего. Петренко взялся за телефон. К 9 утра дом был оцеплен. По тревоге собрали весь оперативный отдел Комкона. Петренко упорно старался сохранять невозмутимый вид. Со скорой решили не связываться. Вызвали оперативный реанимобиль и две машины службы спасения. Оцепление обеспечивали милиционеры из местного отделения. Любопытные так и норовили проникнуть под заградительные ленты. Пришлось усилить милицейский патруль тремя молодыми офицерами из Комкона. На вопросы публики отвечалось: спецпроверка.